Он передал добычу спустившимся сестрицам, которые понесли все наверх. Я только крикнуть успел, чтобы кто-нибудь скатался за участковым. Передали ему, мол, я снова с немецкими диверсантами повстречался. А мы с дедом, ухватив лодку за нос, вытащили ее на берег. «А это кто был? Рукой махал. Где-то видел его. Помнишь того помощника редактора у моста? Это он. Пришлось дать обещание, что буду сегодня у него. Сейчас окунусь, смою пот, переоденусь и с гитарой на радио». «Что, прямо на радио петь будешь?» – изумился дед. «Вряд ли меня так сразу допустят. Сперва послушают, отберут то, что можно допустить до эфира. А там день назначат». «Может, баньку?» – предложил дед. «Мы тебя вчера ждали, затопили. Утром я подтапливал». «Баня даже лучше», – согласился я. Мы с дедом направились наверх. Мама и бабушка меня обняли, тревожились. Объяснил, почему задержался. Мама, узнав, что я скоро их снова покину, возможно, до темноты, засуетилась. И со свежим бельем я сходил в баньку. А когда, сидя в беседке, после еды пил чай, и участковый подошел. Снял с меня показания, пожал руку и ушел. От него я узнал, что одна из девушек была тяжело ранена, но жива. Операцию уже сделали. Удивил этим сообщением. Надо сказать, ведь профи работали. Не думал, что живые останутся. После обеда, собравшись, наконец костюм свой надел и, прихватив гитару, направился к трамвайной остановке и с тремя пересадками добрался до места. Пропуск уже был. Лобухин располагался на втором этаже, встретил и познакомил с главным редактором. Шло прослушивание. Кстати, пели те близняшки. И действительно здорово. Хотя малые еще. Правда, я без особого удивления узнал, что у них мама учитель пения в сельской школе. Она здесь же сидела, нервно комкая платок. Допустит их до выступления или нет. Мечта ее. Вот и готовила дочек с малых лет. В зале за столом сидело шестеро. Кроме главного редактора и Лобухина, три женщины и мужчина. Ценз, как говорится. Когда сцена освободилась, я устроился на стуле в центре. «Ну-с, молодой человек», — сказала одна из женщин. Как я понял, она была старшей. «Что будете исполнять? Как нам сообщили, у вас свои песни?» «А что вы хотите услышать? У меня больше сотни песен. Выбор достаточно широк». «Песни о войне. Что-нибудь бодрое, хорошее». «Бодрое и хорошее у меня есть. Но петь я не буду. Не заслужили их». Достаточно жестко сказал я. «Вот когда наступать будут, а не пятками сверкать, тогда и песни соответствующие буду петь». «Ну, раз есть, да хоть напойте их, чтобы мы послушали», — улыбнулась женщина. Видимо, на слабо меня брала. «Почему нет? Легко?» Сперва я спел пару куплетов «Давай закурим». Я ее хорошо помнил, причем всю, память о прошлой жизни работала отлично. Потом «Смуглянку», но и для затравки «Казаки в Берлине». «Очень и очень неплохо, молодой человек», — сказала удивленная женщина. «Честно говоря, думала, что вы лгунишка. Бывает, попадаются нам такие. А у вас действительно готовые песни есть, и музыка к ним отличная. Правда, одной гитарой наигрывать некоторые ваши композиции не стоит. Очарование теряется. Тут музыканты нужны. У нас есть хорошая группа. Так что попробуем улучшить музыкальное сопровождение. Теперь хотелось бы послушать другие песни. Я вижу, помогать вам не нужно. Робость отсутствует. Так что пойте песни по своему выбору, любимые и желанные, а мы послушаем». Вот я и дал. Почти два десятка песен спел, прерываясь на пару минут дважды. Воду пил, горло пересыхало. Да и рукам давало отдохнуть. Репертуар в основном из 60-х и 70-х, хотя пара песен 90-х была. Хорошие песни в те времена встречались. Во время одного из отдыхов я попросил редактора помочь с оформлением авторства этих песен, мол, я пока не успел, — ответила женщина из комиссии. Оказалось, она и была из той службы, где все оформлялось, обещала все сделать в лучшем виде и сказала, как ее найти. Так что, как запишу стихи и ноты, сразу к ней, все оформим. Старшая, что от политбюро, тоже обещала со своей стороны посодействовать. Мы уже 2 часа как разойтись должны были, да задержались с прослушиванием. Но прежде чем меня отпустить, старшая попросила исполнить еще раз песню о беспризорниках. «А, генералы песчаных карьеров», — понятливо протянул я. Странное название, но именно ее. И я спел так, чтобы за душу брало. Судя по мокрым глазам женщин, получилось их задеть. «Ну что, товарищи?» — осмотрев коллег, сказала старшая. «Думаю, все будут согласны, что Саша — идеальный кандидат на роль затыкания дыр в эфире, если вдруг возникнут такие проблемы. Все озвученные песни записаны нашим секретарем и одобрены к эфиру. Когда у нас есть свободное время?» «Завтра после 7 вечера 1,5 часа», — откликнулся главный редактор. «Отлично. Вот и пустим в эфир этого одаренного юношу. В утренней программке дадите информацию, кто будет выступать и когда. Список песен, рекомендованных к выступлению, мы вам чуть позже передадим». Честно говоря, я был несколько раздосадован. У меня завтра мало того, что школа, знакомство, так еще и новоселье, которое я теперь явно пропущу. Ну ладно, радио есть, послушают, сидя за столом. Можно сказать, я буду присутствовать, хоть и через динамик. Лабухин сопроводил меня до выхода и описал, что меня ждет. Попросил быть 1:00, хотя выступление будет вечером. Меня требуется подготовить, проинструктировать. Все же звукозаписывающая аппаратура в это время только делает первые шаги по качеству звука, поэтому большая часть музыкальных произведений идет вживую. Чуть позже меня запишут на пластинку, специальную для радио. Одна песня, одна пластинка. Покинув здание Всесоюзного радио, я дошел до остановки и направился домой. Меня покормили, и, собравшись в беседке, все слушали, что со мной было на радио. Вот и ошарашил завтрашним выступлением. После всего у себя в комнате я достал с полки тетрадку и начал писать. Класс мне понравился. 32 ученика. 12 парней, включая меня, остальные девчата. Классный руководитель, пожилая женщина лет 40, рассадила всех и начала знакомиться. Названный вставал и коротко объяснял, кто он. Оказалось, из реального этого класса осталось 2 парня и 5 девчонок. Остальные – кто беженцы, как мы, кого перевели из других школ, которые под госпитали теперь были заняты. После школы мы с Мариной пришли домой. И я, не переодеваясь, только пионерский галстук снял, взял гитару и под благословение всех направился через пол столицы к зданию, где размещалось радио страны.